Как нахохлишься, сразу направо. Загаси, положи на пенек. Как накроется слава, халява, пригодится бычок. Все закончилось, сточены лясы. Хватит корчить придурка. Ты вернулся напрасно, ни пенька, ни окурка.